Последнюю часть фразы заглушил пронесшийся у них над головами военный вертолет, от которого покачнулись разлапистые пальмовые верхушки, до которых не успело докатиться пламя. По истоптанной армейскими подошвами земле мазнуло бледное пятно прожектора. «Я прекрасно знаю свои права», — обрубил Харрис, и Стив послушно направился вслед за зашагавшим вдоль пожарища генералом, с неприязнью ощущая, что теряет с каждой секундой контроль над ситуацией, безоговорочно капитулируя перед железной выдержкой Харриса. «У меня здесь 4 подразделения, хорошо вооруженных парней, поднятых по красному коду». Не удостаивая вниманием происходящее, на ходу указывал по сторонам тот. «И 250 человек, которым нужно срочно объяснить, почему им немедленно придется прервать свой дорогооплаченный отпуск. С этим проблем не будет. Введено чрезвычайное положение. Разберемся. К утру эта территория будет полностью изолирована от обывателей, прессы и зевак. Еще через сутки ничто на этом чертовом побережье не будет хоть как-то напоминать о том, что здесь что-то упало, а уж тем более был пожар. Усекли? Хорошо, тогда вскрывайте эту штуковину. Шлюзовой люк заклинило намертво, так что будем выпиливать. И не подходите близко, пока не убедитесь, что внутри нормальный фон. Не хватало только еще поджариться у самого порога. Мы не можем тут вечно торчать. Живее, парни, живее! Шустрее шевелите конечностями!» «Огонь локализован, сэр!» Стянув на шею респиратор, отчитался подбежавший к Харрису начальник пожарной бригады. «Отлично! Первые хорошие новости за 15 минут!» Кивком одобрил генерал и зашагал к подкатившему Виллису. «Ну, посмотрим, что за супчик у этой штуки внутри. Выкатывайте манипулятор!» Из кузова «Хамви», в котором располагался передвижной мобильный пункт инженерной бригады по аппарели, с жужжанием выкатился гусеничный дроид-исследователь, используемый для обезвреживания бомб и поиска пострадавших в результате завалов. Деловито шевеля многочисленными руками-манипуляторами, он двинулся к почти полностью укрытой куполом яме, в которой лежала капсула, управляемый солдатом-оператором, держащим на коленях пульт дистанционного управления. Стив напряженно следил за движениями робота, приближавшегося к кораблю, на время позабыв о своих препирательствах с генералом. Симбиозу баснословно дорогой техники и искусственного интеллекта выпала честь быть первооткрывателем. Стив почувствовал необоснованный укол ревности, но безопасность людей была превыше всего. Подкатив к кораблю с левого борта, дроид высунул одну из лап манипуляторов, на конце которой вспыхнула алая точка плазменного резака. Все, кто находился в этот момент поблизости, включая военных, напряглись и затаили дыхание. Тишину нарушал только шум прибоя и оставшегося кое-где огня, да грохот лопастей, проносящихся туда-сюда вертолетов. «Приступайте!» Выждав драматическую паузу, тем самым подчеркивая для присутствующих значимость и важность момента, одними губами приказал Харрис. «Вскроем его через шлюзовой отсек согласно чертежам. Парни, вас к этому готовили. Вот он, ваш звездный час. Только черт тебя дери, Дэйв, постарайся не промахнуться ради всего святого. Один лишний сантиметр, и все, что от нас останется, уместится в спичечном коробке». Стив нервно сглотнул. Сейчас ему как никогда остро захотелось, чтобы сражавшийся с кнопками Дэйв не посрамил хваленую армию, в которую набирают лучших из лучших. «Да, сэр!» Слушая его приказы, солдат-оператор не поднимал головы, продолжая колдовать с управлением. «Я все понял, сэр. Не волнуйтесь, сэр!» Коснувшись поверхности капсулы, дроид медленно повел плазменным резаком, следом за которым потянулась оранжевая полоска шва. Плюнув на режущий легкий воздух, Стив сорвал с лица респиратор. От волнения и напряжения ему было трудно дышать. Вот сейчас, вот еще немного, вот он, тот самый момент. К черту условности, он так или иначе все равно находился здесь. Он среди избранных. Сотрудники второй конторы, разумеется, тоже были здесь. Плечистый здоровяк с внешностью Кларка Кента, недобредшего до телефонной будки и помятого вида блондинка, угрюмо топтались в стороне под присмотром еще одного лейтенанта и изредка поглядывали в сторону Стивена. И, судя по кислым минам, тоже не солоно хлебавший. Успевшие первыми овладеть ситуацией военные не делали различий между вторыми и первыми, левыми, правыми, зелеными, белыми, да хоть кем. Сыплющая приказами, лязгающая, суетящаяся военно-пушечная машина генерала Харриса была запущена в полную силу, и, судя по лицу последнего, которое, драматично скользя по щекам, лизали алые от света угасавшего пламени, выползи сейчас из преисподней сам Люцифер с кишащими ордами своей рогато-хвостатой нечисти, его бы неминуемо подмяла под себя несокрушимая длань военно-морских сил США. Что говорить, эти ребята знали свою работу. Перехватив взгляд блондинки, Хокс злорадно ухмыльнулся. Отворот-поворот дали не только ему, и бюрократ где-то глубоко у него внутри довольно потер ладошки, ехидно похихикивая. Девушка покусала губу и, отвернувшись, полезла в карман за мобильником. Придумывает, как будет оправдываться, что Харрис прищемил хвост, ясное дело. Несмотря на возникшие неожиданные проблемы, ставящие саму операцию по захвату самописца под угрозу срыва, жить с мыслью о том, что заветная секретная информация также не попадет в руки конкурентам, было чуточку легче. Значит, еще не все потеряно. Хотя каким образом теперь выковыривать заветный самописец из цепких лап Харриса, Стив пока еще не мог придумать. Ладно, он будет действовать по обстановке. Тем временем шипение резака прекратилось, и оператор вновь застучал по клавишам, посылая в позитронный мозг робота очередную тактическую задачу. Шов на обшивке капсулы сомкнулся, и управляемый робот сменил руку с резца на хватательный манипулятор. Сенсорные датчики, втянувшись внутрь кисти, сменились многосегментными подвижными щупальцами. Вот он, момент. Стив вздрогнул. Стоявший рядом Харрис возник словно из ниоткуда, неотрывно следя за роботом. «Вы о чем?» – не понял Хокс. «Эта хрень проделала в абсолютном вакууме и тишине путь, равный половине человеческой жизни. Не прикидывайтесь, у вас, космического отдела, наверняка допуск к информации того самого уровня, при работе с которым принято узнавать подробности», — рявкнул он, заранее пресекая возможные возражения собеседника. «Что там внутри? Подделка китайцев, русских? Вакуумный заряд? Биологическое оружие или космическая чума? Наношпион? Термоядерная бомба? Или наш собственноручный прикол? Или это очередная уловка, чтобы переключить внимание парней из Кремля?» «Вы были не в курсе подробностей экспедиции?» Стив даже удивился, внимательно посмотрев на стоящего рядом генерала. «Конечно, не был!» Не отрывая взгляда от робота, который извлекал из обшивки фрагмент, проворчал Харрис. «Нам на голову каждый день сыплется подобная хрень. Даже успеваешь устать от скуки». «Парень, ты в своем уме? Откуда я могу знать? Кто вообще мог это предвидеть? Ты? Я? Господь Бог? Но локаторы, спутники, телескопы, наконец, продолжал приводить все новые доводы Стив, наблюдая, как по команде генерала робот уехал обратно к Хамве, и к капсуле неторопливо зашагал человек, облаченный в грузный комбинезон противорадиационной защиты. Как его можно было не заметить? Подобравшись к кораблю, исследователь включил фонарь, немного помедлил и, пригнувшись, осторожно полез в модуль. Воцарилась абсолютная тишина. Всеобщее напряжение достигло предела. Блондинка и Кларк Кент тоже подошли ближе и встали по другую сторону от генерала. Внимание всех присутствующих было сконцентрировано на корабле. «Сэр, тут человек!» Внезапно донесся из капсулы голос по внутренней связи, выведенный на коммутатор генеральского Виллиса. «Что? Что вы сказали, солдат?» Не сумев совладать с напряжением, Харрис вдавил кнопку рации и сделал несколько шагов вперед. Ему на миг показалось, что он ослышался. «Повторите, что вы видите?» «Повторяю, сэр, внутри капсулы человек, мужчина, средних лет, белый, без сознания, но определенно живой. Нашивки военно-космических сил США. Сейчас посмотрю жетоны». «Господи Иисусе!» Опуская рацию, пробормотал Харрис и посмотрел на Стива, который на мгновение уловил на лице генерала скользнувшее выражение растерянности и удивления. «Это еще что за хрень?» «Человек средних лет? Но как это возможно? Это же спасательный модуль, не рассчитанный...» Стив судорожно подыскивал в памяти хоть какую-то информацию, способную объяснить происходящее. «Если верить нашей информации, он провел в полете без малого 16 лет». «54», не поворачивая головы, негромко поправила блондинка. «Не знаю, ничего не понимаю», — неуверенно проговорил генерал, но тут же упрямо тряхнул головой, собираясь и стряхивая вызванное неожиданной новостью удивление. «Главное, что он вернулся. Вернулся домой. Давайте его вытаскивать».